Кофе Шема Харги по вкусу напоминал расплавленный свинец, но обладал одним преимуществом. Вы испытывали ни с чем не сравнимое чувство облегчения, когда, наконец, выпивали чашку до дна. «Шем», — сказал Ваймс, — «кофе просто отвратительный». «Верно», — согласился Харга. «За всю жизнь я выпил немало плохого кофе, но сейчас мне словно пилой провели по языку. Сколько ты его варил?» «А какое сегодня число?» — спросил Шем, вытирая стакан. Он всегда вытирал стаканы. Правда, никто понять не мог, куда он девает чистые. 15 августа. Какого года? Шем Харга улыбнулся или, по крайней мере, пошевелил мышцами вокруг рта. Шем Харга успешно заведовал реберным домом вот уже много лет. Он всегда улыбался, никогда не кормил в кредит и быстро понял, что большинство посетителей предпочитает, чтобы еда состояла из 4 пищевых групп. Сахар, крахмал, жир и подгоревшие хрустящие кусочки. «Дай мне пару яиц», — сказал Ваймс. «Но чтобы желток был твердым, а белок жидким, как патока. А еще я хочу бекона, твоего особого бекона, покрытого твердыми узелками, и чтобы на нем болтались кусочки жира. И ломоть жареного хлеба, от одного вида которого сводит желудок». «Непростой заказ», — покачал головой Харга. «Вчера тебе удалось его выполнить. И дай мне еще кофе. Черного, как полночь в безлунную ночь». Харга удивленно посмотрел на капитана. Сегодня Ваймс вел себя как-то странно. «Так тебе черный кофе или нет?» — уточнил он. «Очень черный». «Но как это?» «Что как?» «В безлунную ночь на небе всегда много звезд. Их лучше видно. И горят они очень ярко. Безлунная ночь может быть достаточно светлой». Ваймс вздохнул. «Пусть это будет безлунная ночь, когда небо затянуто облаками», — сказал он. Харга внимательно посмотрел на кофейник. «Кучевыми или перисто-дождевыми?» «Извини, что ты спросил?» «Кучевые облака располагаются низко, поэтому от них отражается свет города, понимаешь? Кроме того, свет может отражаться от кристалликов льда». «Хорошо, хорошо», — сдался, наконец, Ваймс. «Я хотел сказать, что у безлунной ночи свет в точности, как у твоего кофе. Наливай». «Слушаюсь, капитан». «И пончик». Ваймс схватил Харгу за замызганный передник и подтянул к себе так, что они оказались нос к носу. «Пончик такой пончиковый, как самый обычный пончик, сделанный из муки и воды, одного крупного яйца, сахара, щепотки дрожжей, корицы по вкусу и джема. Желе или крысиной начинки, в зависимости от национального или видового предпочтения. Все понятно. А не такой пончиковый, как что-либо метафорическое. Просто пончик. Один пончик». «Пончик?» «Да». «Так бы и сказал». Харга отряхнул передник, обиженно посмотрел на Ваймса и отправился на кухню.